Глава 6. Штурм Пиллау. Отряд Шубина шел с первым броском. На море был штиль, и это было хорошо, потому что десантники, размещенные в желобах для торпед, сидели в обнимку, чтобы занимать поменьше места и не вывалиться на крутом развороте. Каждый катер поднимал до 40 человек и напоминал сейчас московский трамвай в часы пик. Лунная дорожка выводила прямо на косу. Хорошим ориентиром также было облако. Оно было багровое и висело над горизонтом на юго-западе. Штурм Пиллау с суши начался. Десантники должны были перехватить косу Фришнерунг с обеих сторон. Со стороны Кёнигсберга двигался батальон морской пехоты, посаженный на бронекатера. Со стороны моря на торпедных катерах и катерных тральщиках двигался стрелковый полк. Катера шли как бы в двойном оцеплении. Три группы прикрытия выдвинулись на запад, север и юг, чтобы обезопасить корабли десанта от возможного нападения. Кроме того, были еще корабли охранения, малые канонерские лодки, которые неотлучно сопровождали торпедные катера. Подойдя к берегу, Павлов застопорил ход. Лес на косе стоял весь пронизанный лунным светом. Между деревьями вспыхивали горизонтальные факелы. Катер, двигаясь по инерции, ткнулся носом в песчаный отмель. «Десант! На высадку!» Солдаты торопливо перешли на нос и стали прыгать в воду. Здесь было неглубоко. Какое-то время катер оставался неподвижным. Это было очень недолго, 2 или 3 минуты. Павлов почти сразу же дал полный назад. Но немецкие артиллеристы ущучили его. Рядом раздался нестерпимо резкий, лопающийся звук. Павлов локтем подтолкнул Шубина и тяжело осел к его ногам. Шубин попытался поднять его, но тело было тяжелым, безжизненным. Боцман доложил, что убитый Дронин и Степаков. Снарядом разбило правый мотор, повредило рулевое управление. В моторном отсеке возник пожар. Все уцелевшие моряки во главе с Шубиным бросились тушить его. Тем временем другие торпедные катера, подходя к берегу, развели сильную волну. Она приподняла неуправляемый катер Павлова и, развернув его лагом, выбросила на отмель. Шубин выскочил из моторного отсека, огляделся. «Юнга! Семафор на катера! Подойти ко мне, стащить смели!» Первым к Шубину приблизился Князев. Несмотря на сильный обстрел, он подходил очень медленно. Давал ход, потом стопорил машины, чтобы не сесть самому на мель. Через несколько минут к нему с такими же предосторожностями присоединились еще 2 катера. Им удалось завести швартовы, но катер Павлова так присосало к песку, что пеньковые концы рвались один за другим. Всплески от снарядов поднимались уже рядом с катерами-спасателями. Матросы Князева поспешно заделывали пробой на втораном отсеке. Шубин понял, что, возясь с буксировкой, рискует другими катерами своего отряда. Тогда, скрипя сердце, он решил оставить гибнущий катер и высадиться с остатками команды на вражеский берег. При создавшемся положении это было менее опасно, чем мешкать здесь на виду у береговых артиллеристов. Шубин приказал катерам-спасателям отходить, потом обернулся к своим матросам. «Автоматы, гранаты разобрать! На берег, за мной!» Шурка прыгнул в воду плашмя, погрузился с головой. Но кто-то сразу же подхватил его и поволок за собой к берегу. Отфыркиваясь, он поднял мокрое лицо. С одной стороны его поддерживал Шубин, с другой — боцман. Выбравшись на берег, Шубин огляделся. Совсем мало черных бушлатов подле него. Живы только боцман, радист и юнга. Павлова нет, Дронина нет, Степакова нет. Но в бою надо думать только о живых. Будет время помянуть мертвых. Если будет. Песчаные дюны, поросшие сосняком, были вдоль и поперек изрезаны траншеями. Сгрудившись в узком лесистом коридоре, зажатые с боков заливом и морем, люди дрались с невиданным ожесточением, зачастую в рукопашную. Бой на косе разбился на отдельные яростные стычки. Беспрерывно раздавалась быстрая трескотня, словно бы кто-то прорывался через лес напролом, ломая кусты и сучья. От острого запаха пороховых газов першило в горле. и все время над лесом на бреющем кружили наши самолеты. Ширина косы Фришнеринг не превышает нескольких десятков метров. К сожалению, не удалось соблюсти полную точность при высадке на косу обеих десантных групп. Стрелковые полки и морские пехотинцы были разобщены, очутились на расстоянии 3-4 километров друг от друга. Пространство это было почти сплошь заполнено немцами. Взбегая на отлогий песчаный берег, Шубин не утерпел и оглянулся. Катер Павлова почти лежал на борту, продолжая гореть. Оранжевое пятно расплылось рядом, отблеск пламени на воде. Жалость сдавила сердце. Не думал Шубин, что так придется расстаться с катером. Надеялся довоевать на нем до конца, но не довелось. А ведь сколько раз выручали они друг друга из беды. И в Шхерах, и у камней Рисна, и в бесчисленных морских боях. Он круто повернулся к морю спиной, чтобы не видеть агонии своего катера. Подле моряков теснились пехотинцы. «Ого, и Полундра с нами! Давай-давай, Полундра!» Воздух звенел от пуль, будто над ухом все время обрывали тонкую, туго натянутую струну. Вот как она получилась-то! Воюя с первого дня войны, Шубин только под конец ее услышал этот дзинканье, который ранее всегда заглушал рев моторов. Отступавшие от Пилау немецко-фашистские войска смешались с подкреплениями, которые подходили из Данцига. Все это сгрудилось в одном месте, примерно посередине косы. Образовалось какое-то крошево, вопящие люди, танки, увязающие в песке, скрипящие повозки, дико ржущие кони. В этом мелькании теней и огней, посреди призрачного леса, зажатого с обеих сторон морем, порой трудно было разобраться, где свои, где чужие. Но Шубин упорно прорывался вдоль косы к Пилау. Светало. Уже ясно видны были дома на противоположной стороне. Десантники выбежали к причалу. Все паромы были угнаны. Но это не остановило солдат. Расстояние между косой и городом не превышало 100 метров. Солдаты стали наспех сбивать плоты или связывать по две, по три пустые канистры и, вскочив на них, плыли к Пилау, кое-как отгребая с досками. Некоторые, забросив за плечи сапоги и автоматы, кидались вплавь. Таков был яростный порыв наступления. Шурка упал на какое-то подобие плота рядом с Чечко. «А где командир?» «Вот он!» Как морского конька, Шубин оседлал несколько связанных вместе канистр и, сгорбившись, с силой греб весло. Где он раздобыл весло? 3 тонны на фонтанке. Синбад-мореход верхом на дельфине. 33 богатыря, выходящие на берег. Все смешалось в голове у юнги. Шубин обогнал его и Чечко. Вода вокруг колыхалась, взбаламученная множеством плывущих к набережной людей. Набережная приближалась. Как злая собачонка, взад и вперед прыгал на ней маленький желтый танк. Ствол его орудия мелко трясся, выбрасывая вспышки одну за другой. Вдруг танк будто ударили палкой по спине. Он закружился на месте и замер. Шубин первым выскочил на берег. В ботинках хлюпала вода. Даже не отряхнувшись, он побежал вдоль набережной. Потом обернулся, махнул рукой своим матросам, свернул за угол в какой-то переулок. В чужом городе он ориентировался свободно, словно бы уже не раз бывал в нем. Недаром так старательно изучал план Пилау накануне штурма. Под ногами хрустело стекло. Все окна были выбиты. Витрины магазинов зияли черными провалами. Воздух превратился в одну сплошную, беспрестанно вздрагивающую струну. Из-за красно-белой башни маяка стучали пулеметы. Обходя их, Шубин кинулся в какой-то двор. Матросы и пехотинцы последовали за ним. Они очутились внутри каменного колодца. Привалившись к стене, лежал опрокинутый велосипед. Колеса его еще вертелись. Весь двор был разноцветный. Его устилали письма, в конвертах и без конвертов, смятые, разорванные, затоптанные сапогами. Вероятно, в этом доме помещалось почтовое отделение. Но тут же были и жилые квартиры. Откуда-то доносился плач. Детский голос сказал просительно: «Штиль Мутерхен! Зизентхир!» Шурка подполз к одному из подъездов, заглянул внутрь. Лестничная клетка. Под лестницей, накрывшись какими-то рогожами, сидело на корточках несколько гражданских. Из кучи выглянула девочка и тотчас же опять нырнула под свои рогожи. Шурка нахмурился, осторожно прикрыл дверь. «Разве это правильно? Им, Шуркой, пугать маленьких детей?» Юнга оглянулся. Его командир неподвижно стоял у стены, нагнув голову и глядя в одну точку. О чем он думает? Наверное, вспоминает план Пилао. И город-то штурмует, руководствуясь какой-то одному ему понятной штурманской прокладкой. Судя по всему, прорывается не просто к гавани, к определенному месту в этой гавани. В затылок Шурки жарко дышали солдаты. Они постепенно скапливались во дворе и, шурша письмами, переползали под стенами. На середину двора залетали шальные пули. Мокрые гимнастерки дымились. Из-за крыш уже поднялось солнце. Старший сержант, командир взвода, то и дело вскидывал глаза на Шубина, ожидая его приказаний. Нужды нет, что тот не пехотинец, а моряк. Авторитет и обаяние волевого офицера скажутся в любых трудных условиях и объединят вокруг него солдат. Шубин выглянул из подарки ворот, что-то прикинул, сравнил. Потом обернулся и сделал несколько шагов от ворот внутрь двора. Он улыбался. И вдруг, будто трескучим ветром, сдуло у него с головы фуражку. Кувыркаясь, она отлетела в угол двора. Но Шубин продолжал стоять. Заглянув снизу, Шурка с ужасом увидел, что глаза его командира закрыты. Он стоял и качался. Потом упал. Ему не дали коснуться земли, подхватили под руки. Боцман трясущимися руками пытался оказать первую помощь. Со всех сторон протягивались бинты из индивидуальных пакетов. Несколько солдат, грохоча сапогами, кинулись по лестнице на чердак. Из окна с лязгом и звоном вылетел пулемет. Вместе с ним упал и пулеметчик. Это был немец-смертник, оставленный на чердаке для встречи десанта и прикованный цепью к пулемету. Но Шурка не смотрел на него. Он не сводил глаз со своего командира. Лужа крови медленно расползалась под ним, захватывая все больше разноцветных конвертов. К Шубину протолкался Чичко с автоматом на шее. Фланелевка его была разодрана в клочья, из-под нее виднелась тельняшка. Увидев распростертое на земле неподвижное тело, он отшатнулся, потом отчаянно закричал, будто позвал издалека. «Товарищ гвардии, капитан, лейтенант!» «Тише ты!» — строго сказал старший сержант, поддерживая голову Шубина. «Отходит гвардии капитан-лейтенант». Минуту Чачко остолбенело стоял над Шубиным. Багровое, лоснящееся от пота лицо его исказило гримаса. Но он не зарыдал, не заплакал, только длинно выругался, сдернул шею автомат и ринулся со двора обратно в самую свалку уличного боя. Появились санитары. Перекинув через плечо автомат, Шурка бежал рядом с носилками. Санитары попались бестолковые, шарахались от каждой пулеметной очереди, встряхивали носилки. Бежавший с другой стороны Фадеичев ругал их высоким рыдающим голосом. При толчках голова Шубина странно, безжизненно подскакивала, и Юнга все время пытался уложить ее поудобнее. «Только бы донести до госпиталя! Только бы живого донести!» Шурка стоял в коридоре особняка, где быстро по походному развернули полевой госпиталь, и смотрел в окно на канал и свисавшие над ним ветки. В зеленоватой воде отражалось многоугольное из красного кирпича здание крепости. За плотно прикрытой белой дверью находился гвардии капитан-лейтенант. Только что ему сделали переливание крови перед операцией. Князев с забинтованной головой пришел в госпиталь. В коридоре ему удалось перехватить какого-то врача и поговорить с ним. Шурка не слышал разговора, но видел, как оттопырилась нижняя губа врача, и еще больше осунулось худое, серое от пыли лицо Князева. Плохо дело. «Не приходит в сознание, большая потеря крови», — сказал Князев, подойдя к Юнге. «Насчитывают 6 или 7 пулевых ранений. Другой бы уже умер давно». Воображению Шурки представился раненый в прошлом году торпедный катер, из которого хлестала во все стороны вода. Гвардии капитан-лейтенант сумел удержать катер на плаву, спас от потопления. Кто спасет гвардии капитан-лейтенанта? Князев ушел и увел с собой боцмана. Но Юнге разрешено было остаться. Да и как было не разрешить ему остаться? Шурка занял позицию в коридоре у окна напротив шубинской палаты и стоял там, провожая робким взглядом проходивших мимо врачей. Новые партии раненых прибывали и прибывали. Сердобольные нянечки покормили Юнгу кашей. Торопливо поев, он снова стал как часовой у дверей. Конечно, это было против правил, но ни у кого не хватало духа прогнать его. Таким скорбным было это бледное, худое, еще по-детски не оформившееся лицо. Где-то за стеной тикали часы. Они, вероятно, были большие, старинные, и бой у них был красивый, гулкий. Сейчас они старательно отмеривали минуты жизни гвардии капитан-лейтенанта, и Шурка ненавидел их за это. 6 или 7 ранений. Можно ли выжить после 7 ранений? Хотя гвардии капитан-лейтенант всегда выходил из таких трудных переделок. Однажды в присутствии Шурки он сказал Павлову: «Конечно, я понимаю, что рано или поздно умру. Все-таки, знаешь, не очень верю в это». А сейчас гвардии капитан-лейтенант лежит без сознания. Воля его парализована. Корабль дрейфует по течению к роковой гавани. Только бы он пришел в себя. Мозг и воля примут командование над обескровленным, продырявленным телом и, быть может, удержат его на плаву. О, если бы он очнулся хотя бы на 2 или 3 минуты! Шурка стал бы на колени у койки и шепнул на ухо так, чтобы никто не слышал: «Не умирайте, товарищ гвардии, капитан-лейтенант! Вам нельзя умирать! Ну, скажите себе, Шубин, живи! Шубин, живи! И будете жить!» Накрытого белоснежной простыней гвардии капитан-лейтенанта провезли мимо Шурки на операцию. Потом через час с операцией. Юнга так и не увидел его, хотя поднимался на цыпочки. Гвардии капитан-лейтенанта заслоняли врачи. Они шли рядом с тележкой, и, показалось, Шурки прерывисто дышали, как заморенные лошади после тяжелого пробега. В коридоре зажглись лампочки. Санитарки начали разносить ужин. Будничная жизнь госпиталя шла своим чередом, а двери палаты были по-прежнему закрыты перед Юнгой. Командир его никак не сдавался. Не шел ко дну, но и не всплывал. За окном стемнело. Лишь в начале ночи заветные двери распахнулись, и врачи вышли из палаты. До Шурки донеслось: «И без того долго держался, был безнадежен». От этого «был» у Шурки похолодело внутри. Да, железный организм. А по-моему, слишком устал. Он так устал от войны. Переговариваясь, врачи прошли по коридору. Шурка, будто окаменев, продолжал стоять на своем посту у дверей. Тиканье часов наполнило уши, как бульканье воды. Часы за стеной словно бы сорвались с привязи, стучали оглушительно и быстро. Из палаты вышла сестра. «А ты все ждешь», — сказала она добрым голосом и вздохнула. «Нечего тебе, милый, ждать. Иди домой. Иди, деточка». Она сделала движение, собираясь погладить Юнгу по голове. Но он уклонился от ее жалостливой ласки. Рывком сбросив с себя больничный халат и нахлобучив бескозырку, стремглав кинулся к выходу из госпиталя. Он бежал по длинному коридору, потом по лестнице, наклонив голову, громко плача. Не помнил уже о том, что он военный моряк, а моряку не положено плакать. Он никогда и не плакал раньше. Не умел. И вот... гвардии капитан-лейтенант, Шуркин командир, самый счастливый человек на Балтике был. Его нету больше. Нет. А за этой дикой, разрывающей душу мыслью неотступно бежала другая. Что же будет теперь с Мезенцевой? Как он, Шурка, сумеет сообщить, рассказать о смерти своего командира, его вдове?